Глава 42. Представить этого невероятного мужчину в земном лыжном костюме у меня не получилось. К тому же у Имита не было времени на тренировки, ведь Хэйен все время посвятил мне. Так я думала, и поэтому поверила утверждениям Илфикиира лишь в тот момент, когда Швабрик перенес из замка лыжи, немного похожие на настоящие. Найдонт внимательно рассмотрел их, а потом задумчиво уточнил. «Каждому по доске и палке? Хм. И как это поможет идти быстрее?» «Никогда не видел, как катаются на лыжах?» — обратился к нему Энган. «Откуда?» — помотал тот светлой головой. «Вот сейчас и посмотришь». Недовольно буркнул рыжий Илфикиир. «Но сам не попробуешь. Хитрец Имит сделал лишь два комплекта — для себя и Куары». «Как так?» — огорчился Найдонт. «Здесь же по два предмета на каждого из нас». «Нет, по четыре на одного человека». Не поднимая головы, проговорил мой Хэйан. «Напоминаю, что мое время еще не закончилось». Он осторожно укутывал выкопанный цветок в мягкую ткань. Закончив, полюбовался результатом и только затем выпрямился. «Так что можете уходить порталом или улетать. Мне без разницы. Вам пора». «Куар», — возмутился Найдонт. «А то уверена в выборе Хэйана. Глянь, он уже ревнив до безобразия. А что будет после церемонии? Замурует тебя в замке и не позволит даже в окно посмотреть». «Некогда ей будет на пейзаже любоваться», — надевая лыжи, заметил Иммит. Найдонт поперхнулся и закашлялся. Энган выругался и отвернулся, а я снова покраснела. «Да что ж это такое? Хорошо, что Иммит цветов не различает. Почти. Пока только волосы и глаза, а не румянец. Почему-то перед другими илфикиирами мне не было неловко, а вот с этим невыносимым брюнетом иначе не выходило. Схватив охапку теплой одежды, которую принес Швабрик, я сбежала в пещерку переодеться. Мягкие брюки и уютные свитеры заменили красивое, но потрёпанное и неудобное платье. А закутавшись в шубку, я ощутила приятное предвкушение, как всегда было до старта гонок. Оно щекотало пузырьками шампанского и пьянило сильнее игристого. Азарт завоевывал мое сердце так же медленно, но неуклонно, как один внешне бесстрастный илфикиир. Когда покинула пещерку, Энгана и Найдонта в ущелье уже не было. Только Иммит стоял на лыжах и, опираясь на палки, смотрел на меня так пронзительно, что ёкнуло в груди. Я неловко поправила мешковатую одежду. Разочарован. Не так должна выглядеть Куара. «Ты прекрасна в любом наряде», — галантно заявил Иммит. Но только я улыбнулась, как он тем же тоном закончил. «Уверен, что без него ты еще красивее». «Эй!» — рассерженно топнула я. «Хватит вгонять меня в краску!» — и ехидно добавила. «А то прислушаюсь к совету Лаши и погощу у ее хозяина». Мужчина мгновенно подобрался, черты лица заострились, глаза сузились. «Чем тебя привлёк Найдонт?» — настороженно уточнил он. «Ничем», — поспешила заверить я. «Но мне действительно интересно посмотреть на его замок. Говорят, там стены украшены удивительными картинами. Может, мне подарят одну? Буду любоваться рисунком». Я запнулась, но через секунду набралась смелости и, прямо глянув на мужчину, выпалила. «Если с пейзажем за окном действительно возникнут проблемы». Договорив, затаила дыхание. Имит деловито кивнул, будто мое предложение его вполне устраивало. Привязывая к спине куль с цветком, проронил. «Я открою для тебя портал в замок Найдонта, если ты обгонишь меня». «На лыжах?» — удивленно уточнила я. «Ты же хотела покататься на перегонки», — напомнил он. «Последнее свидание из твоего списка. Приз мы обговорили. Пора начинать». Я растерянно покачала головой. «Но у меня же разряд. А ты только встал на лыжи. Какая же это гонка? Ты так уверена в победе?» Он ухмыльнулся так снисходительно, что у меня по спине побежали мурашки. «Кстати», — заподозрила я подвох, — «а что потребуешь ты, если победишь?» Синие глаза полыхнули. Уголок твердых губ дрогнул. «Ты знаешь, чего я хочу». «Ой, почему коленки так сильно задрожали? Так и проиграть недолго». «Ну уж нет». Отгоняя малейшие сомнения, встрепенулась я. «Это же моя стихия. Победа будет за мной». И внимательно осмотрела лыжи, которые успел подготовить мой необыкновенный жених. Они были похожи на земные, но сделаны из неизвестной мне породы дерева. Красные, с золотистыми прожилками. Очень красиво. Покрутила их в руках, провела пальцем по необычайно гладкой поверхности, отполированной до зеркального блеска. Подергала замысловатые завязки и с подозрением покосилась на Иммита. С одной стороны, не стоило забывать, что передо мной маг. С другой, Иммит не станет рисковать Эштон. Ведь Найдонт проронил, что этот нежный цветок не переносит магического давления. Только поэтому мы с Илфикииром возвращаемся в замок пешком и на этих необычных лыжах. «Как это надеть-то?» — проворчала, путаясь в завязках. «Помочь?» — вежливо предложил мужчина. Неохотно сдаваясь, я сухо кивнула. Но когда Иммит, подъехав, склонился у моих ног, сердце затрепетало. Я смотрела на темную макушку Илфикииира и сдерживала растущее желание зарыться пальцами в его густых волосах. «Не стоит так на меня смотреть», — не отрываясь от своего занятия, заметил Иммит. «Если не хочешь подтвердить желание быть моей куарой в пещере». Я приподняла брови. «Как ты догадался?» Я секлась, заметив свое отражение в лыже. Илфикиир, закончив завязками, поднял голову и глянул на меня снизу вверх с такой жаждой, что перехватило дыхание. «Я не ледяной, моя желанная куара». И вдруг замер сам. Между нами будто молния промелькнула, а воздух вдруг наполнился искрами. Напряжение росло, сердце уже отбивало чечётку, когда мужчина шепнул. «Твои губы». «Что?» «Они такие яркие и сочные». «Боже, он теперь видит цвет моих губ?» По телу прокатилась волна невероятного жара, и я с усилием отвела взгляд. Осмотрела ущелье. «В какой стороне твой замок?» «Там», — Иммит указал направо. «Догоняй», — весело крикнула я. И, помогая себе палками, понеслась к победе, мечтая проиграть.